Алексей Ковтунов. Олег Сапфир. Идеальный мир для демонолога. Книга девятая. Текст читает Андрей Морозов. Глава первая. Понимаю, что сейчас есть немало важных дел, и все они предельно срочные, но я попросту не мог не утолить свое любопытство. Потому прямо сейчас я заперся в кабинете императора и черчу на отполированном паркете сложную пентаграмму исторического призыва. Название странное, но зато говорящее. Это заклинание позволяет не просто призвать случайное демоническое существо, но предварительно просканировать ауру этого места. Просто очень уж интересно было, какая история у этого кабинета и соседних комнат. А так, когда еще представится такая возможность? Вряд ли в ближайшем будущем император пустит меня в кабинет, чтобы я тут расчертил весь пол магическими письменами. Обычно к таким ритуалам относятся с опаской, потому лучше провести его без спроса. Всегда эффективнее сначала сделать, а потом извиниться, если что-то пошло не так. Ведь если спрашивать, то можно получить отказ, а я такое не люблю, и потому предпочитаю не спрашивать. С каждой минутой на полу появлялись все новые и новые цепочки магических знаков. Они объединялись, расходились в разные стороны, переплетались с гранями пентаграммы и даже местами взмывали над поверхностью пола. Собственно, создание круга заняло около получаса, и за это время ко мне несколько раз постучались военные и помощники. То в Османской империи какие-то новости, то султан звонит, то кардиналов требует личной встречи и жалуется, что его не выпускают из аэропорта. На самом деле, зря они все так волнуются. Основные процессы под полным контролем, и за их ходом внимательно следят бесы. А уже я раздаю им указания для корректировки тех или иных процессов. И вот пентаграмма готова к работе, так что, не выжидая ни минуты, напитал ее энергией. В помещении поднялся мерный гул. Линии засверкали инфернальным пламенем, а передо мной появилась табличка из многочисленных демонических символов. Довольно удобная штука. С помощью этой магической таблички я сразу начал вносить все необходимые дополнительные настройки пентаграммы в режиме реального времени. «Так», — улыбнулся я, протянув один из знаков управления чуть влево. «А сейчас мы узнаем, кого в этом кабинете призывали за последние 250 лет. Может, они просто врут, что не дружат с демонологией? А тут на самом деле каждый день демонов призывали. Но ничего, сейчас просканируем остаточную ауру, вычислим демонический след и узнаем, что у нас тут было. Причем узнаю я не только о призывах, но и вообще обо всех демонологических ритуалах и заклинаниях. Любая инфернальная энергия вернется в прежнее свое состояние, и я смогу отследить всю историю этого места. Главное, чтобы не пришлось потом спрашивать у императора, зачем ему все эти ежедневные призывы суккубов. Ладно, будем надеяться, что обойдется. А то иначе я ведь спрошу, он все равно меня не казнит в ближайшее время. Вспышка, из магического круга поднялся золотистый туман, внутри которого можно было заметить всю статистику за 250 лет. И что я хочу сказать? Нет, призывов было всего ничего, да и те производились довольно давно. Вот, например, можно призвать заново одного беса. Собственно, а почему бы и нет? Не стал откладывать вопрос и активировал призыв, использовав старый демонический слепок. Вспышка, и в центре сложной пентаграммы появился бес-почтальон. причем облаченный в старую имперскую форму, даже не знаю каких годов. «Ура!» — воскликнул он. «Прошло 170 лет, а вы про меня не забыли!» — обрадовался бес. «Ну что, куда доставить письмо? Или посылку? Я все могу! Как раз недавно прошел обучение и теперь готов работать еще лучше, еще быстрее!» «Тут такое дело», — замялся я. «Просто этот мир за последние годы немного изменился, и почтовые услуги все не нужны». «Но я ведь спешил! Я старался! Учился 75 лет!» — возмутился рогатый. «Да и как это не нужен? Всем известно, что ни одна война не может без меня обойтись. А как же доставка донесений? Я могу передвигаться скрытно и по воздуху, быстро доставлять приказы и гарантировать конфиденциальность». «Ну, нет, классно, конечно, но неубедительно», — развел я руками. «Ты сомневаешься во мне? Да я сейчас...» «Смотри», — показал ему телефон, с которого тут же отправил сообщение и вскоре получил ответ. «Адресат находится в 3000 километров отсюда, так что ты и правда опоздал со своей профессией». «Но я только позавчера закончил курсы повышения квалификации», — растерянно проговорил бес. «Да ты не переживай», — похлопал я его по плечу и улыбнулся. «Найдем мы тебе работу, как раз по специальности. Будешь служить в моем домене. Ты же умеешь доставлять?» «Конечно, еще как умею. Лучше всех!» — обрадовался тот. «Ну вот, будешь доставлять кирпичи со склада прямо в кладку». Сунул растерянному бесу в руки визитку и деактивировал призыв. Продолжил копаться в истории призывов и нашел один довольно интересный. Тогда были призваны сразу 3 специалиста, и мне сразу захотелось узнать, зачем. Но стоило активировать призыв, как по центру пентаграммы оказались 2 суккубы и 1 здоровенный золотарь. «Мы...» «Заткнитесь!» Волна инфернальной энергии прокатилась по комнате и заставила их замолчать. «Просто молчите. Ни слова. Я не хочу знать, почему вас призывали именно в таком составе». Взмахнул рукой и отправил их восвояси. «Да, еще недавно мне было интересно, а теперь как-то нет. Можно было бы закончить на этой странной и загадочной ноте, но я решил заглянуть поглубже в список. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил призыв чуть ли не высшего демона. По крайней мере, энергии было затрачено немало, а значит, и персонаж там явно интересный. Пришлось добавить от себя 2 золотых монет, и вскоре внутри пентаграммы стал клубиться кроваво-красный туман. По нему то и дело пробегали разряды энергии, затем он и вовсе вспыхнул инфернальным огнем. Даже камин вспыхнул, хотя там и дров-то не было. Задрожали стекла на окнах, да и стены затряслись, а следом само пространство над кругом призыва пошло трещинами от могущества призванного демона. «Ты допустил ошибку, человек!» Из тумана послышался раскатистый бас могучего существа, а следом под самым потолком появились огромные закрученные рога. Постепенно туман рассеивался, и вскоре я смог лицезреть действительно мощного представителя демонического мира. Ну, относительно. До архидемона все-таки не дотягивает. Зря только переплатил за призыв. «Сколько же времени прошло?» Здоровяк тем временем огляделся по сторонам и подметил изменения. «А я понял. Ха! Тебе в руки попали тайные знания, но смысл их ускользнул от тебя. И эта ошибка станет роковой. Ляжет кровавым пятном на всем человечестве. «Ты о чем хоть?» — скривился я. «То говорит про какие-то тайные знания, а я не в зуб ногой». «Мне проще показать, чем тратить время на бесполезный разговор с ничтожеством!» Он взмахнул когтистой лапой и отправил в мою сторону сгусток демонической памяти. «Смотри! Не пропусти ни единого момента!» «Что ж, почему бы не посмотреть?» Закрыл глаза, принял фрагмент памяти и стал внимательно рассматривать его. Начался этот фрагмент с того, что демон появился в этом же кабинете перед целой толпой министров и группой демонологов. Уж не знаю, сколько лет назад это было, но тогда люди еще умели общаться с демонами. Так получилось и в тот раз. Этого демона призвали для того, чтобы заключить сделку. По контракту он обязан выполнить три услуги, и каждая из них была на грани его возможностей. Но зато при выполнении трех услуг демон получал право на уничтожение этого мира и всего человечества. Все выглядит честно, но в итоге демон выполнил два сложнейших задания, и ему сказали: «Все, уходи, лох». «Где министр Мойша? Я порву его на куски за этот обман. 200 лет я жду третье задание!» Взревел демон, как только я досмотрел воспоминания и рухнул на пол. «Ну а как стоять, когда от смеха не получается даже вдохнуть?» «Чего ты ржешь?» Да уж, он связался явно не с тем министром. Да и назвали его вполне правильно. Это ж надо на такой контракт согласиться. Впрочем, этот демон, как ему кажется, все продумал. Ведь следующий призыв является третьей услугой. Он же явился? Явился. Вот и все. Услуга выполнена. И можно приступать к уничтожению мира, или как минимум страны. «Вижу, ты досмотрел фрагмент памяти», — оскалился рогатый. «Ты все правильно понял. Третья услуга оказана. Теперь я погружу этот мир в ужас и хаос». Его мощная аура ударила во все стороны, а из кожи стали выглядывать костяные шипы. «Увидел? Есть что сказать?» «А что тут скажешь?» — пожал я плечами и вытер слезы. «Ха! Правильно! Молчи! Я пожру всех! Я буду упиваться теплой кровью! Как же я это люблю!» — взревел он. «Погоди!» — поднял я руку. «Сказать нечего, но зато есть что показать». Собрал в руке сгусток памяти и метнул его прямо в голову демону. Честно говоря, эти воспоминания я сам не смотрел, просто это с одной пьянки осталось, но, судя по последствиям, мне там было весело. И ты, как посмотришь, расскажи хоть вкратце, а то я только начало помню. Причем начало, как в хорошем анекдоте. Заходят в бар охотник, лекарь и архитектор. А там демонолог сидит. Вопрос: почему тот мир был закрыт на карантин? И как же все-таки хорошо, что воспоминания во время попойки обычно откладываются в специальный отдел разума. При желании эти воспоминания можно разблокировать. Но в тот раз такого желания у меня не возникло. Я просто знал, что все закончилось хорошо, и этого было достаточно. А еще запомнил, что пить с лекарями иногда бывает довольно выгодно. «А ты чего?» — кивнул я демону. Он как-то странно замер и почему-то удивленно смотрит на меня. «Насмотрелся?» «Подожди!» — замотал он головой и сделал шаг назад. А спустя еще полминуты схватился за рот и побежал куда-то в угол, где стояла довольно крупная ваза с меня ростом. Собственно, в эту вазу он и опорожнил свой желудок. «Что ты за чудовище такое?» — взвыл рогатый, продолжая стоять над вазой. «А что не так?» — удивился я, и почему-то мне стало его немного жаль. «Ладно, давай я тебе хоть рога подержу». Сделал шаг в его сторону, а демон чуть на потолок не залез. «Не подходи ко мне!» — завизжал он. «Изыди! Сгинь!» «А как мы сражаться будем, если мне к тебе нельзя подходить?» — возмутился я. «Сражаться?» «Но ты же хотел уничтожить здесь всех, устроить здесь хаос!» «Правда же, это его слова, и я ничего не придумываю!» «Был ведь такой разговор?» «Был, причем совсем недавно!» «Кто? Я?» Демон посмотрел по сторонам, пытаясь понять, к кому я обращаюсь. «Я вообще мирный демон, порядочный, честный, добрый. По сравнению с тобой...» Он невольно вздрогнул. «Я хотя бы уничтожаю миры, а не унижаю». «Ну вот опять!» Вздохнул я и уселся в кресло, начав задумчиво крутиться в нем. «Обидно, знаешь ли. Но раз сражаться ты не хочешь, то что нам тогда делать?» Смерил его взглядом и задумался. «Так, ладно. Что ты умеешь?» «Я архидемон! Я могу все! Я всемогущ!» Рогатый завел свою старую шарманку. «Все можешь, значит?» — хмыкнул я. «То есть копать умеешь, да?» «Что?» — зарычал тот. «Я архикопатель! Все умею, все могу! Только не подходи!» Трое высокопоставленных чиновников шли по коридору дворца и оживленно обсуждали планы на ближайшие выходные. Они спорили на тему того, куда лучше полететь отдохнуть. Один утверждал, что поездка в горы позволяет ему зарядиться энергией на несколько недель вперед. Другой утверждал, что лучше заняться рыбалкой и посидеть на берегу реки в полной тишине. Третий был в корне не согласен с ними и твердо заявлял, что только море может позволить нормально расслабиться и перезагрузиться после тяжелых трудовых будней. Проблема только в том, что каждые выходные на море не слетать, да и горы тоже не близко, потому нормально отдохнуть удается только одному из них. «Ага, хренушки!» — усмехнулся он. «Я-то мог бы на рыбалку съездить! Но думаете, что меня жена отпускает? Говорит, поехали в горы или на море. Зачем мне эта твоя рыбалка?» На этом все трое замолчали и погрузились в свои тяжелые думы. Собственно, изначально разговоры насчет отдыха начались с того, что мужчины обсуждали шансы сохранить свою работу. И шансы эти не так уж велики, ведь они действительно допустили некоторую оплошность. Но шансы можно повысить, если доложить об этом вовремя. Вот поэтому они и решили пойти прямо сейчас, пока император не вернулся на свое место и в кабинете сидит новый временный император. Лучше уж молодому сказать. Он ведь не станет увольнять тех, кто работает здесь куда больше него. За эту работу каждый из них готов держаться ногами, руками и зубами. Еще бы! Государственная служба не только требует полной самоотдачи. Также она предлагает немало бонусов, начиная от высокого довольствия и заканчивая множеством возможностей. Лучшая медицина в мире, отдых на лучших курортах за счет государства, прекрасное питание во дворце, страховка, пенсия. А потому потерять такую работу было бы очень неприятно. «У-у-у!» — протянул один из них, увидев перед кабинетом императора огромную очередь из таких же бедолаг. «Кто крайний хоть?» «Да никто! Мы просто стоим!» — любезно подвинулся министр энергетики. «Заходите, ребят! Вы ведь тоже решили, что сейчас самое время избавиться от плохих новостей, да?» «В смысле избавиться?» — не понял тот. «Ну, сообщите их, пока император-батюшка не вернулся», — усмехнулся министр. «Молодцы! Правильно вы придумали! Заместитель все-таки не будет так суров, как настоящий император! Ну, проходите, проходите!» Эти трое пожали плечами и направились к двери, но вдруг замерли и задумались. «Стоп! А в чем подвох?» — прищурился один из них. «Не подходи! Изыди! Не надо!» Послышался панический крик из кабинета, а следом оттуда вырвались всполохи бушующего энергетического пламени. От перенапряжения задрожали стены. Послышался грохот, новая порция диких воплей. «Как ты там говорил?» Служащий обернулся и посмотрел на своего товарища. «За этот косяк нас не накажут, да? Константин выглядит мирным и безобидным. Ты так сказал?» «То есть никого не смутило, что эта гениальная мысль пришла только министрам и чиновникам, а разведчиков тут нет, хотя плохие новости приносят обычно именно они», — подметил министр здравоохранения. «Но, видимо, они что-то знают про этого Константина». «А кто там хоть?» поинтересовался еще один чиновник, что пришел совсем недавно. «Может, он и правда заслужил такой нагоняй?» «Да вот никто не знает, кто там и за что с ним так», честно признался тот, кто стоял в очереди первым. Еще некоторое время служащие дворца стояли и прислушивались к каждому звуку. Несколько человек удалились, решив, что лучше доложат потом, самому императору. Может, он и уволит их, но это куда лучше, чем весь тот ужас, что творится сейчас в кабинете. Остались лишь самые стойкие. И вскоре они заметили, что криков становится все меньше и меньше. А затем и вовсе. Все звуки затихли. «Но он же адекватный человек! Я видел его на балу, вполне приятный демон войны», — пожал плечами тот, кто грезил рыбалкой. «Но не мог же наш император в качестве заместителя выбрать какого-то психа!» «Впрочем, у нас и ошибка не такая уж серьезная», — поддержал его друг. «Ну да, направили одну армию не по тем координатам. Но ведь все обошлось. Потеряли пару миллионов рублей и 5 часов. Но ведь обошлось без потерь. Армия вернулась и теперь готова снова выступать». «Заходите!» — послышался крик из кабинета, и трое служащих сразу смело отправились внутрь. А там, кроме Константина, никого не было. «А где он?» — удивился один из них. «Кто?» Костя удивленно посмотрел на этих троих, а затем перевел взгляд на раскрытое окно. «А, здесь кроме меня никого больше нет. Можете не переживать», — усмехнулся он. «Ладно, с чем пожаловали? Тоже хотите рассказать мне какую-то плохую новость? А то, честное слово, надоело уже это выслушивать». «Нет, что вы!» — подняли руки мужчины. «Мы так просто уволиться пришли». «А-а, ну это без проблем», — кивнул он. «А чем после увольнения заниматься собираетесь?» прищурился Константин. «Да не знаем. Работу какую-нибудь найдем». «Так зачем искать?» хлопнул в ладоши временный император. «Кстати, а копать умеете, если что?» Вице-адмирал Чайкин стоял на палубе флагмана Южного флота Российской империи и хмуро смотрел на опустевший город. Корабли заблокировали бухту, встали на некотором расстоянии от этого промышленного центра и просто ждали, когда мирные жители эвакуируются в отдаленный регион. Сам Чайкин связался с османами, еще будучи на подходе, и позволил им уйти без боя. По идее, это лишь формальное предложение, но, ко всеобщему удивлению, Противник не стал спорить и сразу принял столь щедрое предложение. Договорились, что за сутки все жители города покинут его или запрутся в своих жилищах, чтобы не получилось трагических недоразумений в ходе захвата населенного пункта. И вот сутки почти прошли, так что корабли как раз начали входить в порт. Но здесь собрался далеко не весь Южный флот. Корабли отправились каждый по своим делам. Некоторые остановились у берега и плотным артиллерийским огнем начали загонять османские силы подальше. Ракетоносцы сутками напролет обстреливают отдаленные военные склады, где-то высаживается десант. В общем, работы хватает, и на побережье сейчас довольно-таки оживленно. Вот только Чайкин смотрит на это все и до сих пор не может поверить в происходящее. Как удалось пройти минные заграждения? Чайкин не считал себя дураком, но понять и осознать увиденное все равно не может. Они же просто брали и взрывались на безопасном расстоянии, одна за другой. Чайкин был одним из самых образованных и опытных командующих флотом во всей империи. Все-таки его отец является адмиралом, что прошел через множество войн, и всю свою жизнь посвятил военно-морскому флоту. И, конечно же, не продвигал своего сына по службе, а скорее наоборот, всячески мешал ему и давил на него. Чтобы никто не обвинил его потом в кумовстве, отец требовал от сына гораздо больше, чем от любого другого подчиненного, и все это знают. Многие даже сочувствуют молодому вице-адмиралу и отмечают, что если по справедливости, то звание у него должно быть повыше. Он прошел через множество трудностей, учился прилежнее всех, тренировался усерднее любого своего сверстника. Но мины не уничтожить. Невозможно. Уже пытались, причем самыми разными методами. Даже торпеды в этот залив отправляли, но лишь потратили круглую сумму и разминировали чуть меньше 1% площади. Все-таки мины там умные, и запустить цепную волну взрывов так и не удалось. Одной торпедой, в лучшем случае, удается взорвать 1 или 2 мины, и на этом все. Там такая сложная магнитная система, которая не позволяет минам приближаться друг к другу и сталкиваться между собой. Кажется, словно тысячи маленьких водолазиков все это время плыли перед эскадрой и били молоточками по каждой встреченной мине. Вот они и взрывались. Но это же полный бред! «Товарищ вице-адмирал!» От мысли Чайкина отвлек матрос. Молодой парень вытянулся по струнке и с нескрываемой радостью на лице отдал воинское приветствие. «Ближайшие к берегу районы под нашим контролем. Гражданских почти нет, а оставшиеся не оказывают сопротивления». «Отлично! Продолжайте действовать по плану!» — кивнул Чайкин. «Товарищ вице-адмирал! Разрешите вопрос не по уставу», — поинтересовался матрос. «Давай». «Прошу прощения, но какого хрена происходит?» — воскликнул тот. «Как мы прошли через канал? Почему мы еще живы? И почему османы сбежали? Почему мы так легко захватываем город? У нас ведь даже солдат нет, одни матросы». «Вот честно скажу, не знаю», — развел руками Чайкин. — «Нам сказали, что мы и так справимся». — «Кто сказал?» — удивился матрос. — «Честно, не знаю. Говорят, там в командовании перестановки какие-то, но пока без подробностей», — усмехнулся мужчина. — «При всем уважении, товарищ вице-адмирал, но у вас же отец при дворе. Вы не спрашивали у него, почему так?» «Спрашивал, а он в ответ спросил, умею ли я копать», — задумчиво проговорил Чайкин. «Говорит, возможно, этот навык скоро пригодится, но это не точно». «Ладно, возможно, это какой-то сложный продуманный план, но следующий приказ», — воскликнул матрос. «Не удерживать город и просто вывозить технологии. Почему? Это же идеальный момент, чтобы занимать выгодные позиции, а не отступать!» «Основная цель этого похода другая», — нахмурился Чайкин. «Какая же, если это не секретная информация?» «Мы идем на Константинополь», — пробасил вице-адмирал. «И не спрашивайте, зачем командованию так нужен этот город. Я и сам не знаю. Но все силы брошены именно на его захват. Отец сказал, Костя хочет Константинополь, и брать его придется в любом случае». «Прошу прощения», — поднял руку один из собравшихся вокруг матросов. «А кто такой Костя?» «Да не знаю я», — рыкнул мужчина. «Вот чудеса», — задумчиво проговорил Кок. «Император, видимо, в хорошем настроении сейчас, или наоборот, в плохом, раз такое придумал». «Ой, да ладно тебе», — хохотнул матрос. «Сидит себе там на троне в тепле, или в кабинете своем, попивает вино и правит страной. Как в таком случае настроение может быть плохим?» «Патроны, сука, патроны! Быстро! Пулемет заглох!» Мощный, басовитый рык Игоря заглушил собой гул взрывов, нескончаемые звуки автоматных очередей вокруг и свист мин, что сыпали словно град прямо на головы бойцов. Вокруг взрывы. Осколки бьют по покрову. Вода, снег, грязь, месиво. «Где патроны?» «Где патроны?» Император высунул голову из окопа, и об его лоб разбилась шальная пуля. «У тебя!» — крикнул кто-то ему в ответ, и старик сразу обнаружил у себя под ногами увесистый ящик с пулеметной лентой. «Несу!» — обрадовался он, и, ловко подхватив ящик весом в несколько сотен килограмм, выскочил из окопа. Кожу тут же обдало волной пламени от взрыва мины. По спине пробежалась короткая очередь чего-то совсем мелкокалиберного, а в рот залетел ком грязи. «Бегу!» — рыкнул император и рванул вперед. Он успел сделать несколько скачков, как где-то рядом прогремел еще один взрыв. Но на этот раз значительно мощнее, так что бойца отбросило в сторону. После чего он несколько раз перекатился, сбил дерево, пропорол себе бок корнем, влетел в блиндаж и вылетел с другой стороны. «Тьфу!» Выплюнул он изо рта землю и куски дерева. «Бегу!» Во время полета император не выпустил из рук ящик, потому сразу рванул дальше, не обращая внимания на пальбу вокруг. Почему? Потому что надо доставить патроны. Крупнокалиберный пулемет — залог здоровья всего отряда. Пробежав пару десятков метров, император резко остановился и выхватил шашку, ведь прямо на него выскочил Новос. Разумеется, враг не поверил, что перед ним стоит правитель Российской империи, и бросился вперед, но не смог сделать ничего. Один взмах, и несколько защитных артефактов попросту рассыпались, а сам он завалился на снег и схватился за рану на груди. Тогда как император на месте не стоял. Тут же кувырок в сторону, подальше от гранаты. Взрыв! Осколки рвут то, что осталось от шинели, и следом старик ловко бросил труп Новоса на вторую гранату, что упала совсем близко. Несколько шагов в сторону своих, и лишь в последний момент император успел пригнуться, а над головой просвистел танковый снаряд и врезался в землю где-то там в сотни метров. Всего за 10 секунд аж три опасных момента, а в голове у него лишь мысли о том, что надо доставить патроны. Ребята ждут. Перекат, уклонение, взмах шашкой и снова взрыв, но теперь удачный, за спиной. Так что взрывная волна придала правильное ускорение, и, пролетев несколько метров, старик рванул со всех ног. «Патроны!» — рыкнул он и, разорвав металлический ящик, выудил оттуда начало ленты. «Все нормально?» Игорь с опаской посмотрел на перепачканного старика, от одежды которого остались лишь штаны и какие-то рваные тряпки. «Охренно!» — взревел император, да так, что один из вражеских отрядов резко перешел из наступления в отступление. «Хе!» — усмехнулся художник, что сидел в углу блиндажа и спокойно покуривал сигаретку. «Ничего, Ваше Величество, сейчас разминка закончится, прощупаем с новосами друг друга, и тогда пойдем рубиться». «Хе!» — оскалился старик, а по щекам его потекли слезы. Сейчас он думал над тем, а не податься ли ему в бега. Можно ведь хотя бы полгодика так прятаться, и пусть ищут сколько хотят. Всегда можно сказать, что ушел на задание и не вернуться. А пока Костя там правит, можно пожить. В прошлый раз, когда я гулял по столице с Катей, на нас напали разом практически все прохожие, которые оказались наемниками. Именно поэтому теперь я отправился гулять один, без Кати. Просто хотелось посмотреть самый крупный город империи, взглянуть на местные достопримечательности и просто немного подышать смогом от невероятного количества автомобилей, которые, кстати, почему-то постоянно стоят в заторах во всем городе. Охрану брать не стал, хотя мне никто и не предлагал. Отпустили меня с миром, и в глазах министров горела надежда, что я больше не вернусь. Или мне показалось, даже не знаю. Они правда думают, что если на меня там нападут, это освободит их от тренировок по копанию земли? Рэмбо проследит, если что. Отошел от дворца всего на километр, и на глаза попалась яркая вычурная вывеска. А что, это интересно. Причем я даже слышал про этот магазин артефактов. Говорят, он крупнейший в империи и один из самых крупных в мире. И принадлежит одному очень важному знатному роду. Правда, этот магазин рассчитан больше на аристократов, но военным, по идее, тоже должны продавать артефакты без ограничений. Так что решил зайти. «Добрый день!» Стоило мне зайти внутрь, как передо мной тут же возникла миловидная девушка. «Чего желаете?» «Мне бы артефакты посмотреть», — пожал я плечами. «Собственно, а что тут еще можно делать?» «А, точно! Я же сам их обычно продавать прихожу в такие магазины». «У нас огромный выбор артефактов. Какую секцию желаете осмотреть? Воздух, вода или, может, уничтожение?» Улыбнулась та. «О, уничтожение!» Я аж подскочил от радости. «Уничтожение мы любим и уважаем. Это всегда приятно». Девушка проводила меня в отдельную секцию, где на витрине были представлены самые разные артефакты. Посмотрел на них, затем на девушку, после чего снова на товар. «А это точно артефакты уничтожения?» «Разумеется», — пожала она плечами. «Они у вас тут пылятся на случай войны с тараканами?» — почесал я затылок. «Так вы про силу?» — усмехнулась она. «Артефакты более высокой мощности запрещены к продаже гражданским». «Ну да, я же одет в простую и даже довольно дешевую одежду. Просто не хотел привлекать к себе ненужное внимание в городе. Вот и не стал наряжаться». «Ну так я, на минуточку, военный. Не стал пугать ее татуировкой и просто показал военный билет». «Сразу бы и сказали», — растянулась в улыбке та и проводила меня в комнату поинтереснее. «Ну, — оценил ассортимент, — круто, конечно, но все равно не то». Задумался на пару секунд и все же решил поинтересоваться. «А демонологические артефакты есть?» «Что?» — выпучила глаза девушка. «Вы сейчас серьезно или просто шутите?» «Ну да, хочу», — пожал я плечами. «Какие-нибудь именные гримуары, черепосвежитель, военный посох демонического демиурга», — почесал затылок и вспомнил еще один дешевый артефакт, которого должно быть как бесовского говна в любом мире. «А, иглы боли! Есть что-то из этого?» «Разумеется, есть», — растерянно проговорила та. «А много вы хотите купить?» «Думаю, на пару миллионов могу закупиться», — пожал я плечами. Но если будет что-то стоящее, то и на все 5 прикуплю. Серьезная сумма. В таком случае вы являетесь особым клиентом, и я вынуждена позвать своего начальника. Он имеет высший доступ к хранилищу и сможет лучше вам подсказать насчет заказанных позиций, заключила девушка. Позвольте, я провожу вас в комнату ожидания. Меня посадили на мягкий диван, принесли кофе, после чего девушка вышла, закрыла за собой дверь, и послышался щелчок. Ага, замок закрыла. Затем еще щелчок, еще, еще. А после я услышал нарастающий гул, и в итоге комнату запечатали магическим барьером. Почему возникло такое странное ощущение, будто бы она пошла не за менеджером? Хотя кто их знает, этих продавцов? Может, просто боится, что я чашку из-под кофе украду? Ладно, подождем, кто там придет. Кофе, кстати, даже не отравленный и довольно сносный, так что грех жаловаться. Да и диван действительно мягкий, только зря они печеньки не принесли. И защита эта гудит постоянно, начинает меня напрягать. Кофе закончился, и я пошел гулять по тесной комнате. Что странно, так это расположение защитного контура. Почему он находится внутри комнаты и растекается прямо по поверхностям, тогда как правильнее было бы расположить его внутри самих стен? Запечатать в камень не так уж и сложно на самом деле. Зато вмешаться в структуру такого конструкта становится значительно сложнее. Но зачем так было делать? Схалтурили? Подошел ближе и повнимательнее изучил слегка мерцающие цепи защитного контура. А, понятно. Если дотронуться, меня сразу стукнет разрядом. Вот на что они рассчитывали, оказывается. Нет, ну, молодцы, умно. Царапнул по стене в правильном месте, и заклинание тут же разрушилось. Умно, конечно, но недостаточно. Стоило цепи управления все-таки в стену спрятать. Но даже так осталось бы минимум 5 вариантов выключить защиту совершенно безболезненно. И еще 349 вариантов, как это сделать с неприятными ощущениями. Вот теперь хорошо. Гудение пропало, и я могу спокойно посидеть в тишине на удобнейшем диване. Но долго мне расслабляться не дали, так как спустя минут 5 дверь с грохотом распахнулась, и ко мне в гости забежали 30 вооруженных бойцов. Они направили на меня автоматы и пистолеты, что-то начали орать, представляться. Но так как кричали они наперебой, я сразу не смог разобрать, что им от меня надо. Понял только, что это представители разведки, тайной канцелярии, спецназа и еще 3 секретных служб с труднопроизносимым названием. «Это он!» — пискнула девушка за их спинами. «Он хотел купить демонологические артефакты». «Ну да, я», — пожал я плечами. «Будто бы кто-то это скрывает. Хе, а в чем проблема?» «Не надо тут поясничать. Поздно!» Следом в комнату зашел мужик в строгом черном костюме с галстуком и темных очках, хотя солнца в этой комнатушке не видать. «Тебе это не поможет. Всем известно, что демонологические артефакты запрещены к продаже, как гражданским, так и военным. Необходимо специальное разрешение от имперской канцелярии, которое выдается только высшей аристократии». «Правда?» — удивился я. Как-то упустил этот момент на самом деле. Думал, если есть какая-то запрещенная к продаже продукция, значит, ее нельзя продавать, и все. Я ведь просто поинтересовался. Могли бы сказать, что купить демонологические артефакты нельзя. Пошел бы покупать какие-нибудь бытовые или защитные для своих бойцов. А теперь все, не буду ничего у них брать. «Мордой в пол, ублюдок!» — зарычал мужик. «Сопротивление бесполезно. Ты отправишься вместе с нами. И уверяю, у нас тебе очень понравится». «А если не хочу?» Поинтересовался я на всякий случай. Но правда, они тут натоптали. Ложиться в грязь действительно неохота. «Если не хочешь, все равно заставим!» «А знаете что?» — задумался я на пару секунд. «Давайте я даже сопротивляться не буду. Это должно быть весело!» — усмехнулся я. «Еще бы! Ведь рано или поздно они поймут, что императора сейчас на месте нет, и временно исполняющий его обязанности Костя сидит за решеткой. Но разве это не забавно? Но обязан предупредить!» «Совсем скоро вы поймете, что допустили очень и очень серьезную ошибку». «Ой, да хватит!» — отмахнулся мужик. «Каждый второй так говорит. Уже привыкли». «Ну, тогда пойдем». Пожал я плечами и протянул руки, чтобы на них застегнули наручники. «Но я предупреждал. Потом не обижайтесь». «Если не затруднит, откройте форточку, пожалуйста», — кивнул хмурым мужикам, что сидели вместе со мной в тонированном наглухо микроавтобусе. «Командир, ну разрешите, я ему уже врежу, а?» — взмолился один из них. «Ну хоть разок! Не могу уже, правда! Всю дорогу чего-то требует! Надоело!» «Да что я такого сделал?» — возмутился я. «Просто душно, вот и попросил приоткрыть». «Не хотите, не надо, я же не настаиваю. Просто предложил, и все». Я скрестил руки на груди и отвернулся к окну, задержав дыхание. «Мне-то что? Могу не дышать минут 5 или 10 при желании. А желания дышать нет совершенно. Все-таки помимо нас в автобусе целая толпа бесов. И один из них дал слабину. В общем, скоро мои пленители и сами поймут, что открывать форточку поздно, и пора выбивать окна. А лучше просто выпрыгнуть из машины и дальше идти пешком. Но ничего, как-то все-таки доехали. Мужики явно серьезные, раз смогли так долго просидеть в передвижной газовой камере. Но, судя по их лицам, все они почему-то подумали на меня. Вопрос только почему? Нас там в автобусе только людей 10 штук было. Так еще и бесов 20. И ладно, про бесов они не знали, но ведь бойцы тоже умеют газовать. Микроавтобус резко остановился, дверь распахнулась настежь, и меня тут же схватили под руки, потащив куда-то в неприметную дверь серого бетонного скучного здания. А ведь мне даже адрес, куда мы едем, не сказали. Хотя я спрашивал несколько раз и даже одернул водителя, но они в ответ почему-то только ругались. «Так!» Я только уселся поудобнее на железном стуле, как ко мне тут же подошел все тот же мужик в строгом костюме. «Говори!» «Всю дорогу затыкали, а теперь говорить?» — расхохотался я. «Ладно, расскажу вам одну занимательную историю. Когда-то давным-давно, около 3000 лет назад, познакомился я с одним забавным демоном по имени Мамука». «Нет, он точно издевается!» — всплеснул руками начальник отдела разведки. «Говори, на кого ты работаешь!» — зарычал он мне прямо в лицо. «На империю, очевидно!» — пожал я плечами. «Думаю, нет смысла врать таким профессионалам, особенно во время допроса. Вот я и решил выкладывать все как есть». «Опа!» — он подтянул к себе стул и сел напротив. «И на какую же империю?» «Так на российскую ведь, и так сразу понятно», — усмехнулся я. «Понял», — вздохнул мужик. «Значит, решил сопротивляться. Ну ничего, уж мы-то разберемся». «Да, кстати», — вспомнил, что об этом лучше сообщать сразу. «А то в магазине не сказал про это, и меня отвели не в ту комнату. Может, и здесь так же получилось». «Я же еще и военный!» «О!» — снова обрадовался начальник. «И какой стране служишь?» «Вы не поверите!» — замотал я головой, и мужик приблизился, чтобы не пропустить важнейшую информацию. «Российской империи!» восторженно шепнул ему на ухо. «Неожиданно, да?» «Гнида!» — зарычал мужик и подскочил со стула. «Дуришь нас, ублюдок!» «Но ничего, ничего. Шансов отделаться легким испугом у тебя все меньше. Но они еще есть, если расскажешь, откуда ты знаешь про демонические иглы боли!» «Это секретная информация!» «А когда расскажешь, откуда узнал про них, советую дополнить, зачем они тебе понадобились!» «Это даже не артефакт, а просто отходы после линьки игла-демона, которые обладают некоторыми полезными функциями. Ладно, об этом рассказывать не буду. Пусть сами об этом потом узнают. Узнал о них в одной умной книжке много лет назад. А понадобились они для...» «Если скажешь, что для российской армии, все равно не поверю», — перебил меня мужик. «Любой солдат знает, что покупка демонологических артефактов строго запрещена. А раз ты не знаешь этого, то ты как минимум шпион». «Ну почему? Просто я не только солдат, но еще и демонолог», — добавил я, а начальник отдела разведки аж подпрыгнул на месте. «Ха! Вот это я молодец! Ты еще и демонолог? Да это же просто праздник какой-то!» Глаза его лучились счастьем от предвкушения скорой награды. «Скажи еще, что никого не убивал! И вообще, ты единственный добрый демонолог во всем мире!» «Ну, почему? Убивал? Причем достаточно?» — пожал я плечами. «По количеству даже больше, чем проживает людей в этом мире. Зачем мне скрывать, если это и так очевидно?» «Опять начал дурь нести!» — обреченно вздохнул начальник. «Вот у него эмоциональные качели, конечно. То чуть ли не пляшет от радости, то наоборот расстраивается. Потом опять плачет от счастья». «Ты должен понимать, что если я не дождусь от тебя правды, начнется настоящий, серьезный допрос. И поверь, это тебе совсем не понравится. Вряд ли уцелеют кости, а ушибы будут по всему телу. И это если ты не расскажешь все до того, как мои люди разогреют утюг». «Не получится», — пожал я плечами. «Пытки запрещены законом. Мы же сейчас не на войне, верно? Это только мы пытать можем, да и то только врагов. А я не враг. Я офицер российской армии. Меня пытать нельзя». «Да что ты понимаешь? Я здесь закон!» — взревел разведчик. «Опять не угадал», — помотал я головой. «Император-батюшка здесь закон, а ты так, исполнитель». «Фух, да я тебя хоть обоссать тут могу, и мне ничего за это не будет», — оскалился мужик. «Фух, так я тоже могу». Поднялся с кресла и приготовился к дуэли. «Доказать?» В этот момент он не выдержал и, что есть силы, зарядил мне под дых, так что я уселся обратно. «Ну, не хочет, как хочет». «Мы тебя сломаем, если не будешь говорить», — прошипел он мне на ухо. «На кого ты работаешь?» Какой смысл повторять один и тот же вопрос, раз за разом получая один и тот же ответ? Правда, задавал он этот вопрос с разной интонацией и вскоре даже приступил к своим так называемым «пыткам». «Ладно». Пытками я бы это не назвал, скорее жалкой попыткой психологического давления, не более того. Ну, стукнули пару раз током, прижгли утюжком, надавали тумаков и на этом успокоились. Спрашивали сначала про то, из какой страны прибыл, чем занимался в столице, а затем хохотали над моими ответами, хотя я говорил чистую правду. «Все, теперь ты отправишься в место, где тебя быстро научат отвечать на вопросы», — заключил начальник разведотряда. Хотя начинаю сомневаться в том, что это внутренняя разведка. Я лично знаю главу этого отдела, и он вполне компетентный специалист, честный и правдивый до абсурда. Тогда как здесь, в столичном отделе, развели самый настоящий бардак. Мужик подождал еще немного, в надежде, что я скажу чего-нибудь новенькое, и, не дождавшись, махнул на меня рукой. «Надеть антимагические наручники!» — приказал он кому-то из своих бойцов и отправился к остальным, чтобы тихо посовещаться в коридоре и нагнать на меня тем самым побольше жути. Вскоре ко мне подошел молодой оперативник, снял с меня обычные наручники и приготовился цеплять новые, усиленные. «Руки сюда, гнида!» — рявкнул он, а я и так протянул руки, чтобы удобнее было наручники надевать. «Так вот же они!» «Ближе держи!» «Но они и так близко! Ближе некуда!» — возмутился я. «Чего тебе от меня надо, дурень?» «Ближе некуда? А мне все равно неудобно! И сейчас покажу, насколько!» Оскалился молодой и, достав дубинку, принялся лупить меня по ногам. «Говорю же, вот мои руки!» Я совершенно не обращал внимания на удары, да и ударами это не назовешь. Хотя, судя по лицу, бедолага очень старается и хочет сделать мне больно. «Я сказал, не сопротивляйся!» — рыкнул он и снова огрел меня дубиной, но на этот раз по вытянутым вперед рукам. «Ну что, будешь еще сопротивляться?» — оскалился молодой оперативник. «Ну, допустим, буду», — предположил я. «И что?» «Ах ты!» — он сначала нахмурился, а затем замер. «Что, правда будешь?» «А что такого?» Пожал я плечами. «За это можно получить!» На меня снова обрушился град ударов, а я так и сидел, закатив глаза. Просто время ведь тянет, придурок. Мог бы давно наручники нацепить и идти отдыхать. Интересно, а если прямо сейчас из инферно покажется огромная рука, схватит его и утащит прочь? Остальные сильно этому удивятся? «Встань ровно!» Очередной удар по груди. «Не двигайся! Не сопротивляйся!» Продолжал выкрикивать он, все так же продолжая размахивать дубинкой. Но уже спустя минут пять удары стали еще слабее, а дыхание у паренька окончательно сбилось. «Ну что, легче стало?» — поинтересовался я. «Ах ты! Ты чего там возишься?» — окликнул бойца начальник. «Я просто закрепляю максимально качественно и проверяю, как держатся наручники!» Паренек сразу бросился выполнять свое задание и даже язык высунул, так старался затянуть наручники потуже. «Все, сделал в лучшем виде!» «Молодец! Иди сюда, скажу, что дальше делать!» Подозвал его начальник, но стоило ему подойти, как наручники со звоном свалились на пол. «Ой, а кто это у нас такой рукожоп?» — улыбнулся я. «Закрыть-то забыл! А ведь теперь я всех здесь могу убить! У-у-у!» Начальник без лишних разговоров отвесил звонкий подзатыльник своему подчиненному, и тот, получив ускорение, побежал застегивать наручники нормально. «Во!» — я не мог не заметить, как выпучились глаза этого малого после подзатыльника. «Ты теперь мопс! Ха! А что, отличный позывной, говорящий!» Наручники на меня все-таки нацепили, пусть и не с первого раза. Затем начальник лично проверил, что они застегнуты, и меня повели куда-то по коридору на нижние этажи здания. А по пути оперативники не стеснялись в красках рассказывать о том, что меня там ждет. И, судя по их рассказам, сейчас меня отведут к каким-то серьезным и важным людям, которые будут мне что-то рассказывать и как-то неприятно со мной обращаться. Так, прежде чем я зайду, я остановился у двери с решеткой и обернулся на своих сопровождающих. Вы же записали в своем рапорте, что я Константин Первый, офицер демонов войны. «Ну, записал. И что?» — усмехнулся мужик. «И татуировку мою вы тоже все видели, верно?» Решил уточнить на всякий случай, ведь обычно этого достаточно. «Это, кстати, отдельная тема для разговора. Шпионы совсем обнаглели, даже такое святое научились подделывать», — скривился он. «Вообще-то не научились.